Полемика вокруг проблемы ценностей находит свое разрешение в формулировании двух образцов научного знания – сциентистского и гуманистического, и выяснение отношений между ними. Сциентистский образ науки был создан в философии неопозитивизма. Главная идея, которая была положена в основу построения такого образа, заключалась в требовании уподобления всех наук наиболее строгим и развитым естественным наукам, прежде всего физике. Наука должна опираться на строгий фундамент фактов, применять строгие методы измерения, использовать операциональные понятия, то есть понятия, по отношению к которым разработаны операции измерения тех признаков, которые в понятии выражены, обладать совершенными приемами верификации гипотез. Никакие ценностные суждения не могут быть включены ни в сам процесс научного исследования, ни в интерпретацию его результатов, поскольку такое включение снижает качество знания, открывает доступ к крайне субъективным заключениям. Соответственно, этому образу науки трактовалась и роль ученого в обществе. Она отождествлялась с ролью беспристрастного наблюдателя, но отнюдь не участника событий изучаемого мира. В лучшем случае допускается выполнение ученым роли инженера, или точнее техника, который разрабатывает конкретные рекомендации, но отстранен от решения принципиальных вопросов, например, относительно направленности использования результатов его исследований. Уже на самых ранних стадиях зарождения подобных взглядов были выдвинуты серьезные возражения против такой точки зрения. Особенно они касались наук о человеке, об обществе, об отдельных общественных явлениях. Такое возражение было сформулировано в частности в философии неокантианства, где обсуждался тезис о принципиальном различии наук о природе и наук о культуре. В психологии эта проблема была поставлена Дильтеем при создании им понимающей психологии, где принцип понимания выдвигался на равную ступень с принципом объяснения, защищаемым позитивистами. Таким образом, полемика имеет долгую историю. Сегодня это второе направление отождествляет себя с гуманистической традицией и во многом поддержано философскими идеями франкфуртской школы. Возражая позиции сциентизма, гуманистическая ориентация настаивает на том, что специфика наук о человеке требует включения ценностных суждений в ткань научного исследования, что относится и к социальной психологии. Ученый, формулируя проблему, осознавая цель своего исследования, ориентируется на определенные ценности общества, которые он признает или отвергает. Далее принимаемые им ценности позволяют осмыслить направленность использования его рекомендаций. Наконец, ценности обязательно присутствуют и при интерпретации материала. Причем этот факт не снижает качество знания, а напротив, делает интерпретации осмысленными, поскольку позволяет в полной мере учитывать тот социальный контекст, в котором происходят изучаемые ученым события. Философская разработка этой проблемы дополняется в настоящее время и вниманием к ней со стороны социальной психологии. Один из пунктов критики американской традиции – как внутри нее, Герген, 1995, так особенно со стороны европейских авторов, состоит именно в призыве к учету ценностной ориентации социально-психологических исследований. Московиси, 1984, страница 216.